Ладыжин пару минут сосредоточенно шоркал губкой, проводя по кожаной поверхности до идеального блеска, а потом выпрямился и на миг прикрыл глаза, вдыхая свежий воздух, словно этот процесс успокаивал его и помогал сбросить раздражение. Никому ничего нельзя доверить, все нужно делать только самому. Он понимал, что солдаты в подвале ничего не найдут, чувствовал всем нутром. Ему нужен был другой путь. На противоположную сторону улицы переходил силуэт, который сразу привлек его внимание. Одет в темную куртку, капюшон надвинут на голову, а лицо частично закрыто. Но при свете фонаря было видно смуглую кожу, которая была не характерна для этих мест. Араб, в Петрозаводске, силуэт нервничал и то, и дело оглядывался на ломбард. «Интересно», – прошептал Ладыжин, хищно облизывая губы. «Девушка, что нас встретила, провела по коридору, выкрашенному в белый цвет. Никого не было слышно. Но еще до того, как мы вошли в комнату, меня буквально накрыл шквал запаха озона. Признак, что вокруг полно магов или магических предметов. Что за место?» Приподнял бровь я, ставя ласку на пол. Она, опершись на стену, чуть улыбнулась. «Надежные люди — это наши подпольщики. Местные маги, которые вместе с сочувствующими им тут обитают. Иногда проводят интересные собрания. Подполье», — тихо повторил я. «В любом городе оно есть», — поджав губы, сказала Лина. «Эти люди нам точно не враги». Мы проследовали вперед. Стоило нам войти в освещенное помещение, как на меня буквально обрушилась мощная волна энергии. Здесь, в отличие от канализации, эфир был очень стабилен. Человек 10 сидели и стояли, переговаривались. Они с подозрением замолчали, заметив незнакомца. «Спокойно», — проговорила Ласка, приподнимая руку. Голос у нее слабый, но уверенный. «Это друзья. Они спасли меня от имперцев». Раздался тихий шепот. Кто-то переглядывался. Мне сразу бросились в глаза разные типажи. Бородатый мужчина в длинном плаще, девушка с ярко-рыжими косами, похожая на анархистку, пожилой дед в вязаной шапке, несколько молодых людей, которые выглядели так, будто только-только сбежали от родителей. Сборная солянка. Один из магов, невысокий и сухопарый, с аккуратной бородкой, шагнул к Ласке. «Ласка, милая, что с тобой случилось?» — спросил он взволнованно, мягко поддерживая ее за локоть. «Ты еле стоишь». «Да уж», — пробормотала она, — «один мудак переборщил. Лина и Даниил вытащили меня еле живой». Он тут же бросил на меня взгляд, в котором боролись недоверие и благодарность. Пара человек подхватила Ласку и отвела к раскладушке у дальней стены. Лина тоже опустилась на скамью, провела рукой по лбу и закрыла глаза. Напряжение за эти часы выбило нас из сил. Я продолжал стоять. Поднялась суета. Все начали бегать вокруг Ласки. «И что нам теперь делать?» — спросил Лина вполголоса. «Похоже, кому-то так приглянулась моя скромная персона, что он не стесняется в методах поиска». «Полковник, про которого говорила Ласка», — задумчиво произнесла Лина. «Я слышал об одном. Среди магов он ходит легендой. В самом плохом смысле этого слова. Кто такой?» — нахмурился я. «Гончая императора», — зло вздохнула магичка. «Если он кого-то ищет, то всегда находит. Чего бы ему это ни стоило, у него какой-то особый нюх на магов, и когда он ловит свою жертву, то она умоляет, чтобы ее убили», — горько усмехнулась Лина. «Он никого не судит, не сажает, просто истребляет. Есть один способ, он разработал его сам, называется снятие нити. Это когда человека разрывают на части не физически, а магически, медленно вытягивая из него эфир. Представь, как если бы тебя разбирали по кусочкам, начиная с сознания, с души, оставляя гниющий кусок плоти. Ты еще жив, но уже не ты, как будто». Тут мобильник Лины звонко завибрировал. Она нахмурилась, посмотрев на экран. «Давид», — удивилась она, а потом посмотрела на меня. Я кивнул, мол, можешь брать. Мне не нужна была громкая связь, чтобы слышать, о чем он говорит. «Извини, что так поздно», — запыхавшись, произнес он. «В аппарате у князя Воронова дикая суматоха. От него поступил приказ срочно перекрыть город, закрыть все основные дороги, да и вообще усилить контроль. Твой друг, Даниил Градов. Ты же не с ним?» «Нет», — соврала Лина. «Это хорошо», — выдохнул Давид, — «потому что вся эта суета из-за него. Весь город ищет его. Полиция, служба спасения, имперцы, все. Я думал, что это шутка. Ну, может, однофамильцы какие-то, но нет, у них есть его фоторобот. Это тот же человек, с которым ты меня познакомила у Ракитиных. Слышишь? Алло, Лина». «Да, я тут, сплю просто», — снова соврала Лина. «А, ну хорошо, «Тогда не буду тебе мешать», — выдохнул Давид. «Просто держись от него подальше, ладно? Рядом с ним сейчас очень опасно». «Хорошо, я поняла». Лина положила трубку и опустошенно посмотрела на меня. Глава 17. «Давид говорит, что город перекрыт», — сказала она наконец. Князь Воронов отдал приказ. «Я все слышал», — остановил ее жестом руки. «На меня теперь охотится не только гончая, но и весь город». «Слышал?» — удивилась Лина. «Динамик у тебя слишком громкий», — отмахнулся я. «И что ты думаешь по всему этому?» Она опустила взгляд в пол, помолчала секунду и вдруг вскинула глаза. «Думаю, тебе нужно пойти к имперцам, пока не поздно. Сказать, я не маг и все такое, может, они и отцепятся. В тебе же нет магического, а руны это другое. Опознавайка не должна сработать, иначе все очень плохо, Даниил». «Не все так просто», я поморщился. «Опознавайка один раз меня чуть было не зафиксировала. Если ты говоришь, что у них они стали мощнее, то кто знает, что они там обнаружат. К тому же им закон не писан. Могут объявить, что я псевдомаг или мутант, да все что угодно. Доказательствами, как я понял, они особо не заморачиваются». Лина не знала, что ответить. «Черт», она кусала губы, обдумывая мою логику. «Хорошо, допустим, к империи идти бессмысленно. Тогда, может, стоит бежать из города, пока не начали массовые проверки и облавы. Сядешь на грузовик, поезд, на все что угодно, доберешься до каких-нибудь деревень и затаишься». Я вздохнул. Внутри уже росло стойкое неприятие. Я никогда не бегал от проблем. Да, возможно, я упертый, возможно, сам себе закапываю могилу, но просто так сдать город на растерзание вислам, или позволить Ладыжину и другим подобным рыскать вокруг, подвергая опасности каждого, кто со мной хоть однажды поздоровался. «Лина», — сказал я негромко, — «ты ведь меня уже успела узнать немного. Это не в моих правилах, бросить все и улизнуть. Я убиваю монстров. Это то, чем я всю жизнь занимался. Причем не только монстров в прямом смысле, но и людей, которые такими стали. Говоришь так, будто тебе 100 лет, — покачала головой она, — и была не так далеко от истины. Я многое пережил, не подал виду я, так что бежать — это не выход. Если за мной и правда охотится гончая, то, судя по твоим словам, на Петрозаводске он не остановится». Лина нервно схватила со стола стакан воды, сделала пару глотков и только потом произнесла: «Ты прав в этом. То, что я про него слышала, не характеризует его как человека, который отступает». Я пожал плечами. «Вот видишь, не знаю, смогу ли победить, но играть в эту игру придется». Она смотрела на меня долгую секунду, явно разрывалась между желанием все же убедить меня уехать и осознанием, что я уже принял решение. «Значит, ты останешься?» — наконец спросила она. «Да, и буду придерживаться плана. Сначала найду того, кто за этим всем стоит, а заодно постараюсь нейтрализовать главных уродов. Или хотя бы оставлю их с носом». Я приподнял уголок губ в кривой усмешке. «А ты можешь идти. Это ведь не твоя борьба». На мои слова Лина напряженно задумалась, и в ее взгляде сверкнул упрямый огонек. «Не моя, но не сделаю этого», — произнесла она негромко. «Если ты собрался утереть нос этим гаденышам из империи, то я не упущу такую возможность. И мне очень хочется поймать этого козла, который разрывает предел. Если я смогу хоть чем-то помочь остановить этот беспредел, значит, я не зря живу». «Хорошо», — сказал я тихо. «У меня есть пара зацепок, с чего мы можем начать, но это уже завтра. Сейчас нам нужно отдохнуть и набраться сил. Это место выглядит безопасным. Верю, что нам не откажут в ночлеге». Мы переглянулись и кивнули друг другу, словно заключили негласный договор. Я осмотрелся. В комнате, где располагалось подполье, царила оживленная суета. Маги и сочувствующие переговаривались. Кто-то уже варил что-то вроде супа на переносной плитке, кто-то укладывался спать на раскладушках, укрытых одеялами. «Послушай», — обратился я к стоявшему рядом юноше в старом балахоне, — «можно ли здесь перекантоваться? Мы без сил. Пропахли канализацией, конечно, и вообще». Парень усмехнулся. «Да, конечно. Вода есть, одежду какую-нибудь найдем, чтобы переодеться. С питанием туго, но кое-что можно раздобыть. Ласка сказала, что вы ее спасли, значит, вы друзья. Мы тоже не откажем в помощи». Меня немного передернуло, когда он так говорил, потому что по большому счету, это из-за меня Ласке так сильно досталось. «Спасибо», — сказал я негромко. «У нас на двоих одна просьба. Переночевать, поесть. Отдельные комнаты есть?» Он обвел помещение взглядом. «С комнатами у нас беда. В лучшем случае будет одна на двоих, но там стоят две кровати, так что придется вам в одной, но кровати отдельные. Подойдет? Я посмотрел на Лину. Она, закатив глаза, пожала плечами. Пойдет. Дальше все произошло быстро. Нам указали помещение в конце коридора, сказав, что там можно перекусить. Слуг не было, поэтому Лина взяла все в свои руки, положила на тарелку горячих макарон и надыбала по паре кусков хлеба. Я едва проглотил пару ложек, аппетита не было, меня клонило в сон. Лина тоже съела пару вилок и махнула рукой, показывая, что не лезет. «Вроде как наелся», – пробормотал я, преодолевая отчаянное желание свалиться прямо тут, на полу. Наконец, мы добрались до комнаты. Оказалось, она похожа на старый склад, приспособленный под спальню. Тонкие перегородки, два скрипучих железных койко-места, заваленные простынями и одеялами. Внутри меня что-то кололо, я отчаянно начал искать, что это за чувство. Точно, быстро метнулся к той двери, из которой мы пришли, и наложил на нее руну Тарн. То же самое проделал с другой входной дверью. И только после этого успокоился и вернулся в комнату. Огляделся и на всякий случай наложил Тарн на двери замок еще и здесь, для перестраховки. Обезопасился, хмыкнула Лина, глядя, как я прикасаюсь пальцами к дереву. На всякий случай, мало ли. Лина повернулась, сняла с плеч вымазанное платье, повесила на перекладину у стены. Я, конечно, не мог не заметить очертания ее тела под нижним бельем, но быстро отвел глаза. Хотя внутри что-то шевельнулось, обычная мужская реакция, никуда не денешься. Лина, уловив мой взгляд, скрестила руки на груди. «Даже не думай, спим на разных кроватях». Я и не собирался, с усмешкой отозвался я, стараясь сохранить ровный голос. Она забралась под одеяло, натянув его до самого подбородка, и только тогда посмотрела на меня чуть более спокойно. «Противно спать грязной, но что поделать, завтра помоемся», – пробормотал я. «Главное, что еще живы». Лина приподняла бровь. «Да, если, конечно, не свихнемся от всех этих приключений». Я лишь пожал плечами. Вспомнив кое-что, я подошел к своей сумке, лежавшей у входа. Среди сваленных вещей нащупал небольшую пачку купюр и, повернувшись к Лине, сказал: «Кстати, чуть не забыл, держи». Она нахмурилась, не понимая, о чем я. Тогда я напомнил: «Это твои 28 тысяч. Я брал у тебя в долг у травников балагом. Возвращаю». «Честно, думала, ты уже забыл», — удивленно пробормотала Лина. «Ну да ладно, положи на стол, посмотрю утром». «Как скажешь», — сказал я, бросив деньги на шаткий деревянный стол. «Извини, что так поздно». «Ничего», — тихо усмехнулась она. «Вообще-то удивительно, что еще помнишь о долгах в такой-то кутерьме». «Не люблю быть кому-то должным», — ответил я сдавленно, чувствуя, как веки уже тяжелеют. «А в этой кутерьме времени вернуть не было». «Хорошо», — буркнула она, снова ныряя с головой под одеяло. Я вздохнул, развернулся к креслу, точнее, к стулу со спинкой, на которую скинул свой измазанный пиджак. Хорошо, что все-таки взял тот, в котором удобно, несмотря на смешки ательера. В этом хоть попроще, меньше мешал при драках. Стянув ботинки и ремень, я рухнул на койку, не снимая штанов и рубашки, слишком устал, чтобы продолжать раздеваться. Сон навалился тяжелой волной. Почти не помню, как уронил голову на подушку. Лишь краем сознания уловил, что Лина зачем-то меня позвала, возможно, хотела еще что-то сказать, но я уже проваливался в царство грез, без сил, будто камень, брошенный в бездонный колодец. Не знаю, сколько я проспал, но проснулся от того, что солнце уже светило в окно, а в комнате не было Лины. Ее кровать оказалась аккуратно заправленной, а платье, которое висело на вешалке, по-прежнему там болталось. Значит, она нашла какую-то другую одежду. Я потянулся, чувствуя приятную ломоту во всем теле, признак, что я хоть немного отдохнул. Глянул на часы. 9 утра. Вроде бы не так уж поздно, но все равно хотелось дрыхнуть дальше. Однако мысль о том, что город перекрыт и меня ищут как основную дичь, заставила меня встать и одеться. Пиджак все еще был в пятнах, но подходящей замены у меня не имелось. А ходить в одной рубашке – это так себе идея. Выйдя в коридор, я услышал голоса. Один низкий женский, другой – знакомый голос Лины. Проследовав на звук, оказался в небольшой зале, где жгли ароматические свечи, чтобы перебить затхлый запах. Там Лина беседовала с пожилой магичкой в темной шали. Они выглядели дружелюбно, будто уже час целый провели за душевными разговорами. «О, Проснулся, заметила меня Лина, бросая короткий взгляд. «Как самочувствие?» «Лучше», — ответил я. «А ты как?» «Как Ласка». «Я норм», — кивнула она, изящным движением отводя локон волос за ухо. «Ласка лучше. На стабильном потоке ее хорошо подлатали вчера. Сейчас спит. Я говорила с ней час назад. Я отметил, что она теперь была в достаточно скромных джинсах и футболке под кофту. Видимо, где-то тут раздобыли для нее этот простенький наряд. Лучше, чем щеголять по улицам в вечернем платье. Поешь», — предложила Лина. «Это не повредит. Привык не завтракать», — отмахнулся я, но все же сделал пару шагов к столу. «Ладно, может, пару ложек, а то вчера еда не лезла». Пожилая магичка с доброй улыбкой махнула на свободный стул. «Присаживайся, сынок, я угощаю, не бойся». Я присел, взял ложку, отхлебнул чуть пресной каши из крупы. Съедобно, но без соли и масла. Видимо, у подполья сейчас скудновато с припасами. «Спасибо», — тихо сказал я женщине, понимая, как им сложно приходится. «Кто у вас тут главный? Надо бы с ним пообщаться». «Главных нет», — пожала плечами женщина. «Все на равных, уважаем друг друга. Семен хотел с тобой поговорить сам, да и Матильда тоже какие-то вопросы имела, но их сейчас нет. Я и смотрю тихо как-то», — сказал я, обведя глазами помещение. «Так на работе все», — ласково улыбнулась женщина. «К вечеру только будут, если не задержаться. Нам сейчас не так просто найти место, где будут платить и лишних вопросов задавать не будут». «Понятно», — сказал я и повернулся к Лине. «Мне бы не мешало и переодеться, если есть что-нибудь. Где ты нашла одежду?» «Конечно», — откликнулась женщина, вместо Лины. «Поищи в той комнате», — кивнула на дверь сбоку. «Там всякие одеяния, спортивки, бушлаты. Выбери что-нибудь по размеру». «Благодарю», — кивнул я. Лина посмотрела на меня внимательно. «Так что дальше? Ты говорил, что у тебя есть план». Я глотнул горячего чая, на вид похожего на обычный зеленый, без сахара, и ответил. «Сначала мы вернемся в ту самую канализацию, где нашли портал. Надо осмотреть его как следует. Разобраться, зачем поставили и кто может это контролировать. Ты можешь сканировать эфир?» «Могу», — подтвердила она. «Отлично», — сказал я. «Значит, так и поступим». Я бросил ложку, не доев кашу, извинился и направился в комнатку, которую указала магичка. Там действительно были габариты одежды разных людей, сваленные в коробки. Перерыв коробки, я нашел спортивные штаны черного цвета и толстовку, чистые, хоть и видавшие виды. Примерил, сидят вполне сносно, и главное, свободно, не стесняют движений. А для меня это ключевой момент. Пиджак с рубашкой я оставил в нашей комнате. Спустя четверть часа мы с Линой были готовы выступать. Уже на выходе магичка в темной шали спросила: «Вы точно не хотите дождаться Семена? Может, он пошел бы с вами? Так надежнее все-таки». «Нет, спасибо», — ответил я с тяжелым вздохом. «Лучше не втягивать больше людей. Мы справимся». «Удачи вам, ребята», — тихо произнесла женщина. Я кивнул, и мы покинули убежище, спустившись по тем же лестницам к знакомой вонючей канализации, стараясь пройти к тому самому месту, где я накануне заметил портал. На душе было тоскливо. С одной стороны, я понимал, что по улицам мне сейчас бродить нельзя, а с другой, ощущал свинцовый груз ответственности. Монстры продолжают лезть наружу, а империя преследует меня, словно я главный злодей. Лина шла рядом, прикусывая губу. Когда мы снова нырнули в этот вонючий тоннель, крысы, чувствующие шаги, рассыпались по углам. От первого же удара смрада Лина сморщилась. «Черт, опять, я уже забыла, как здесь мерзко пахнет. Придется потерпеть», — пожал я плечами, ступая по влажным камням. «Надо найти наш портал, я помню дорогу». Вскоре мы свернули в несколько ответвлений. Пару раз нам попадались следы крови и осколки костей висл, которых мы вчера тут ликвидировали. Но новых тварей пока не было видно. Возможно, либо еще не активизировались, либо вчерашняя резня вынудила их сменить маршрут. Наконец, дойдя до нужного поворота, мы увидели знакомое тусклое мерцание, которое при свете фонаря выглядело еще явственнее. Стены покрыты слизью, но узор портала видно вполне отчетливо, если знать, куда смотреть. «Вот оно», — сказал я. «Давай, Лина, твой выход. Проверь, что чувствуешь». Она сглотнула, аккуратно подошла к стене, провела ладонью в нескольких сантиметрах от липкой поверхности. С закрытыми глазами начала тихо шептать заклинание, входила в контакт с эфиром, сканируя пространство. «Да», — проговорила она спустя полминуты. «Здесь стабильный выход для монстров, причем не один такой в городе. Я ощущаю нечто вроде целой сети. Порталы разбросаны по разным точкам, расположены почти равномерно. Такая геометрия не может быть случайной, понимаешь? То есть, уточнил я, это система, которую кто-то построил в выверенную конструкцию. Похоже на то», кивнула она. «Причем я чувствую энергию именно на выход, а не на вход. Монстры отсюда проникают и появляются в городе, а вот обратно они не возвращаются, либо делают это другим способом». Я нахмурился. «Черт, тогда даже если мы уберем этот проход, монстры полезут из остальных. Надо либо закрыть все порталы сразу, либо добраться к тому, кто их создал». «Согласна», сказала Лина с явной тревогой в голосе. Я задумчиво потер затылок. «Вчера ты предположила, что барон Жилин мог призвать монстров, разрывая предел, но теперь мы видим, что, возможно, он не рвал предел напрямую, а установил стабильные порталы. Это проще, чем удерживать большой разрыв. Либо он, либо еще кто-то, но суть та же». «Звучит логично», подтвердила Лина. «А в остальном, что мы делать будем? Перекрыть сами эти порталы мы не сможем», она поправилась. «Я не смогу, если у тебя нет в рукаве какой-то особой руны». Я помедлил секунду, раздумывая. На ум пришла дикая идея. «Ты сказала, что выход для монстров, а для людей?» Она изумленно посмотрела на меня, потом просканировала портал еще раз и сказала. «Монстрам вход закрыт, а человеческую структуру портал пускает», наконец сказала она. «Надо проверить, что на другом конце портала», тут же среагировал я, хищно блеснув глазами. «Ты спятил», Лина мгновенно оживилась, глаза ее расширились. «Если сунуться в портал, можно встрять куда угодно. Там могут быть армии монстров, там может быть ядро магии, все что угодно. Это всего лишь портал», невозмутимо пожал плечом я. «Не разрыв предела же. Портал ведет куда-то в город, это точно. Нужно действовать, иначе мы вечно будем гадать, кто запускает твари. Надо убедиться здесь и сейчас». Лина сжала кулаки. «Черт, должен быть другой выход это проверить». Других выходов не было. Время поджимало. «Если будем медлить, нас быстро поймают. К тому же рыскать по городу, когда тебя все ищут, меня не привлекало. Уж лучше так». Я сместился к порталу, смотря, как он переливается бледно-зеленым мерцанием между наростов плесени. Чувствовалось, что внутри него есть размытая грань пространства. Я прокрутил в уме варианты отступления. «Что ж, придется рискнуть. Я прыгаю», — сказал я тихо, бросив взгляд на Лину. «Можешь со мной не идти. Да ты чокнутый», — повторила она более громко. В ее голосе звучала паника. «Я не хочу никуда прыгать. Кто знает, куда попадем?» «Узнаем», — сказал я, стараясь говорить ровно и бесстрастно. Я проверил, на месте ли меч. В душе чувствовал привычное боевое возбуждение и потирал ладони. Лина, казалось, боролась с собой, потом шагнула ближе и схватила меня за локоть. «Не пущу», — прошептала она, скорчив злобную гримасу. Я бросил на нее быстрый взгляд, махнул рукой, сделал вдох. «Ладно, поищем другой путь», — сказал я. «Это действительно может опасным». Лина расслабилась и улыбнулась, но руку пока не отпускала. «Черт!» — гаркнул я, указывая за ее спину. «К бою! Вислы идут!» Лина резко обернулась, машинально выпустив мою руку, но никого не увидела. А я воспользовался моментом и нырнул в портал, слыша эхом отдающиеся слова. «Градов! Зараза! Обманул меня!» Глава 18. Я чувствовал, как воздух вокруг искрится остатками портальной магии, когда сделал первый шаг. Голова все еще слегка кружилась от резкого скачка в пространстве, но меня переполняла знакомая бодрая решимость. Аромат канализации пропал, сменился на более влажный, пропитанный запахом подгнивших досок и речной тины. Я оказался под открытым небом, хотя вокруг тут же высились темные ветхие портовые склады. Над головой было хмурое небо, которое грозилось пойти дождем. В воздухе стояла морось. Порыв ветра хлопнул ворот моей куртки. Я сделал несколько шагов вперед и огляделся, постепенно осознавая, где мы. Это старая часть города у озера, у самого берега. Если присмотреться, слева торчали ржавые конструкции старого портового крана, а справа уходили в воду покосившиеся деревянные помосты. «Какая прелесть!» – пробормотал я вполголоса, оглядывая это заброшенное портовое пространство. Сделав пару шагов, я обнаружил горы трупов. Трупов висл. Разбросаны они были хаотично. Некоторые останки были почти целыми, словно монстров убили и бросили. другие издавали резкий смрад гниения, а отдельные, судя по виду, лежали тут уже давно. Повсюду валялись обгрызенные кости и оторванные конечности, словно здесь прошел ураган смерти, который вынес сотни тварей и оставил их разлагаться под открытым небом. Я шагнул вперед, под ногами чавкнула промозглая лужа, вода была смешана с гноем и черной кровью, с каждым моим шагом то и дело трещали хрупкие ребра висл. «Что за?» – пробормотал я. Я заглянул за груду обломков, и то, что увидел, напомнило мне сцену из скверных кошмаров. Там, в полумраке, тянулись хлипкие заборы, а за ними – целые слои разлагавшихся существ. То ли вислы сами друг друга поедали, то ли кто-то из людей выжег их огнем. Пахло тошнотворно, но я заставил себя смотреть внимательно. Разложенные трупы выглядели так, будто кто-то гнал их именно сюда. Отмечая следы битв, я увидел вмятины в металлических щитах, следы когтей на стенах, разорванные куски железа. Следы вели к нескольким порталам, которые образовались неподалеку. Я прищурился. Чуть поодаль маячили странные мерцания. Возможно, еще одни проходы, связанные с этим местом. Маг явно их использовал, чтобы разгонять висл по разным точкам. Но самое примечательное ждало меня ближе к воде. Когда я обошел груды трупов, взору предстал разрыв предела, первый разрыв, который я видел в этом мире настолько близко. Разрыв колыхался, словно громадная рваная рана, висящая в воздухе. Края его мерцали, искажая пространство вокруг, как при сильном перегреве. Бывали моменты, когда по периферии пробегали фиолетовые и синие молнии, тонкие, но яркие, напоминающие разряды статического электричества. Если долго всматриваться вглубь этого разрыва, виднелись смутные чужие пейзажи, скалы, покрытые черным льдом, или, может, леса, утопающие в багровом свете, чуждый, невесть какой мир, выглядывающий оттуда. В моем прежнем мире мне нечасто случалось наткнуться на подобные штуковины, потому что там монстров и без того хватало, и редкий дурак мог призывать их из других измерений. Но пару раз видел, как маг разрывает предел. Смысл в итоге не менялся, кто-то их намеренно выпускал в этот мир. Я присел на корточки и провел ладонью над куском окровавленного фанерного ящика. Следы были свежими. Висл до сих пор направляют силой в город, а вот количество жертв мне понятно не было. Они твари пугливые, и направить их было легко. Так ладно, с разрывом мне самому не разобраться. Я мигом выпрямился, подбежал к порталу, из которого пришел, и высунул голову обратно. «Эй!» — позвал я, видя, как она стоит, скрестив руки на груди, уставившись в одну точку, словно ожидала чего-то. «Ты так и будешь торчать в этой вонище или все-таки поможешь?» Она замерла, резко вынырнув из раздумий. «Градов, зараза, у тебя совести нет. Я весь маникюр себе сгрызла, думала тебя растворила. Переживала, значит», усмехнулся я. «Это хорошо. Пошли за мной, тут безопасно. Здесь интереснее, чем в скучной канализации. Дурак», выдала она, но я заметил, как злость сменяется у нее любопытством. «Ну хорошо», буркнула она и, скрипя сердце, переступила через магическую грань. Портал слабо шипел, когда она шагала через него. Я отступил, давая ей место. Лина, наконец, выпрямилась рядом, разглядывая опустевший портовый пейзаж. «Прелесть-то какая», выдохнула она, морщась от вони. «И это ты называешь интереснее?» «Ага», я улыбнулся, кивнув в сторону гор трупов. «По крайней мере, тут есть что изучить. Взгляни на эти порталы», Лина фыркнула, попытавшись закрыть нос ладонью. «Ну да, красота, куча мертвых хапунов, и все это прямо у озера. Романтика, а?» Осмотревшись, она резко остановила взгляд на том самом разрыве предела, что висел чуть поодаль. «А во», произнесла она более тихо, «огромный, не то слово», подтвердил я. «Может, ты и в него сиганешь?» Ядовито усмехнулась она. «Ха-ха», саркастично сказал я. «Я знал, что ничего критичного не случится и я смогу справиться, если что. Разрыв — другое дело. Это тебе не какой-то портал. Идем, подойдем ближе, но осторожно». «Да поняла я», ехидно сказала она. Мы приблизились к разрыву, следя, чтобы не вляпаться по колено в трупные останки. Вонь тут была особенно едкая, словно кто-то складывал тела специально, чтобы забить ими все пространство. Я все никак не мог отделаться от мысли, что тут не просто свалка трупов, а результат целенаправленного действия. Кто-то загонял монстров к порталам, отсеивал лишних, убивал. Вскоре мы остановились перед большой пульсирующей раной в реальности. Разглядывая его еще ближе, я отмечал, как у краев бьются искорки молнии и просвечивают отдельные фрагменты какого-то мертвого пейзажа. Камни, руины, черное небо. Ветер здесь, казалось, тек противоестественным образом, то завывая, то стихая. Значит, вот откуда приходили монстры, Лина говорила тише, чем обычно. Похоже, что так, кивнул я. Порталы, которые мы видели вокруг, должны вести в разные точки города. Та самая геометрия, которую ты видела. Судя по количеству туш, маг регулярно вызывал сюда висл. Маг не ниже патриарха, качнула головой Лина. Разорвать предел, плюс открыть столько порталов, тут большие силы нужны. В равной схватке мне с таким не сладить. Я ухмыльнулся. Ты недооцениваешь себя. Давай, осмотри его. Мне нужна информация. Она сглотнула, подошла к нижнему краю разрыва, где эфир колебался особенно четко, и несколько секунд пыталась настроиться, после чего указала на темный камень, свисающий со стороны, будто из ткани реальности торчала металлическая цепь с грузилом. «Вон там, видишь, я пригляделся. Что это?» «Судя по всему, якорь», — пояснила Лина, «что прозрыв висел открытым не просто минуту, а сколько угодно. Этот вопрос я изучал. Есть ряд артефактов, которые нужны, чтобы разорвать предел. Ряд», — задумчиво повторил я, понимая, что он должен быть не один. Сама я на практике не сталкивалась, лишь в книжках читала. Еще есть упоминание про серп, которым разрезают предел, а закрывают, наоборот, нитью, она фыркнула. Мрачная терминология. Я подошел к выступающему краю, глянул на якорь с выгравированными знаками. Я присел, чтобы разглядеть, и заметил странный символ. Что-то вроде пересекающихся треугольников с точкой посередине. Черт, выдохнул я, где-то я уже видел этот знак. Присядь, глянь. Я достал телефон и сделал пару снимков. Пусть будет, на случай, если память не зафиксировала каких-то деталей. Не знаю, что это значит. В первый раз вижу, разогнулась Лина. Что будем дальше делать? Я вряд ли закрою этот разрыв, даже с серпом. Я криво усмехнулся. Это плохо, качнул я головой. Лучше бы отрезать его от поставок монстров. Неплохо бы устроить ему засаду здесь. Только нужно к ней подготовиться. Патриарх, дело серьезное. Даже ты признаешь, что это дико рискованно, Лина хмыкнула, скрестив руки на груди. Ну уж хоть иногда голос разума побеждает. Да не начинай, отмахнулся я. Я говорю, что нужна подготовка. Пока мы спорили, легкое подергивание эфира ощутимо усилилось. Я прищурился. Слышишь, сказал я, у тебя нет ощущения, что это место теряет стабильность. Она резко напряглась. Как будто эфир колеблется и начинает сужаться. Точно, кивнул я. Черт, портал. С этими словами я метнулся туда, откуда мы вышли. Портал, ведущий в канализацию, уже искажался, его края дрожали, съеживаясь и превращаясь в узкую щель. Лина ахнула, рванула следом. Удержи его, крикнул я Лине. Я не хочу здесь застрять. Пытаюсь, он не поддается, отвечала девушка. Я пальцы в руну хальт, однако замедление не подействовало на портал, лишь на миг засветился узор, но тут же погас, а края портала продолжали съеживаться. Да что тебя, выругался я. Тогда я заметил рядом длинную железную трубу, толщина у нее была добрых 30 сантиметров, а длина около метра. Недолго думая, я схватил эту трубу и, сжав зубы, метнул ее прямо в центр портала, чтобы закрепить его в полуоткрытом состоянии. Труба вонзилась сквозь магическую ткань с противным звуком и застряла, подпирая краешки. Лина ахнула. Варвар. Сработало же, я пожал плечами, чувствуя, как края портала натыкаются на металл и словно не могут сомкнуться. Прешь напролом, пробормотала она. Хорошо, хоть иногда это помогает. Никогда еще не видела, чтобы портал останавливали кусок железяки. Лишний раз убеждаюсь, что ты ни черта в них не смыслишь, подколол ее я. Терпеть их не могу, невозмутимо сказала Лина. Через пару секунд эфир вздрогнул, и портал начал опять раскрываться. Интересное, конечно, зрелище. Кусок грубого металла наполовину торчит в дрожащей псевдореальности, а вокруг бьются волны искр. Но иного выхода не было. Лина сконцентрировалась, вплетая магическую силу в узор, и череда искр стабилизировала щель. «Готово!» — крикнула она. «Быстрее прыгаем!» Пока он не передумал, я мигом кинулся в портал, ощущая знакомое онемение кожи, когда прошел сквозь его вибрирующую грань. По ту сторону резко ударил запах канализации. Лина выскочила следом, и буквально через секунду труба выпала из портала с оглушительным грохотом, а он сам погас с тихим хлопком. Фух, я согнулся, упираясь руками в колени. Вот это было жестко. Изобретатель метода трубы, блин, фыркнула Лина, хотя я заметил, что во взгляде ее сквозило некоторое облегчение. Пару секунд мы стояли в полутемной канализации, переводя дыхание. Ладно, начал я со вздохом, пора двигаться дальше. Лина приподняла бровь. Куда? Опять сквозь пространство, как ты привык, напролом. Может, остановишься хоть на секунду, прежде чем нестись дальше? Я кисло улыбнулся. Да брось, мы бы не узнали о якоре, не увидели горы трупов, если бы не рискнули. К слову, заметил там на якоре странный символ. Где-то я его уже видел. Скорее всего, это отпечаток создателя разрыва, пожала плечом Лина. Я коснулся нагрудного кармана, где лежал телефон со снимками. Все может быть, и это странно. Он мне чертовски знаком. Кажется, вдруг меня озарило. Видел что-то подобное, тут меня осенило. Нужно срочно в подполье. Кто бы сомневался, усмехнулась Лина. Мы двинулись по знакомым коридорам, то и дело ругаясь о глупости и безумии моих поступков. Но в какой-то момент, спотыкаясь на узком повороте, я вдруг осознал, что нас эти же споры подводят к правильным идеям. Когда человек злится, память оживает. Вот так и сейчас, копаясь в голове, я вспомнил четче страницы дневника старухи, что нашел у нее в лачуге. Среди текстового шифра там были и рисунки, схематичные, но понятные. Мы вернулись в подполье довольно быстро. На входе никого не было, но внутри уже была пара магов в основной комнате. Один читал книгу, вторая, кажется, что-то готовила. Ласка еще отдыхала, да и мы не хотели ее тревожить. Открыв дверь, я кинулся к своей сумке, которую поставил на стул. Лина шагала за мной, стреляя глазами, мол, ну, посмотрим. В спешке выудил эту записную книжку с пожухлыми страницами. Вот, я положил дневник на стол, бегло пролистывая пожелтевшие страницы. Строчка за строчкой, страница за страницей, пока, наконец, я не наткнулся на раздел, где аккуратно нарисованы знаки, похожие на руны или магические символы. И точно, среди них я узнал тот самый, с треугольниками и точкой посередине. «Ты смотри», — выдохнул я, показывая пальцем. «Видишь?» — Лина наклонилась, всматриваясь. «Да, это он, точно такой же, что был выгравирован на якоре под разрывом. Что это за книженция? На каком языке она?» «Да так», — хмурился я, разглядывая зашифрованные страницы. «Одолжил у одной старой ведьмы. Она была не против, не переживай». Лина скептически на меня посмотрела. «Ты собрался это читать?» — спросила она. «Тут же просто набор букв. Это шифр», — качнул головой я, внимательно всматриваясь в страницы дневника. «Простой, но нужно только понять порядок». Глаза бегали от слова к слову, перебирая в уме буквы и подставляя их на нужные места. Лина морщилась, но не стала отвлекать. «Есть». «Минут через 10», — сказал я. «Все буквы смещены на 2 вперед по алфавиту. Найди мне тетрадь и ручку». «Я тебе не прислуга», — ощетинилась Лина, но просьбу все-таки пошла выполнять. Настроение у нее, конечно, скачет. Какие-то эмоциональные качели. Через минуту она вернулась с альбомом для рисования и парой карандашей. Вместе мы начали переписывать дневник старухи на чистовую. Там было много интересного. На паре страниц дневника упоминалось имя Мартис. Оно красовалось не раз, и возле него были зарисовки скрученного шипастого знака, абсолютно жуткого вида. «Мартис», — произнесла Лина вслух. «А вот теперь у меня чувство, что я где-то слышала». «Слышала», — кивнул я. «Это имя упоминал барон Корвин, когда рассказывал про разрыв пределов Балагом. В просторных коридорах градоначальства царил полумрак. Редкие лампы давали мягкое желтоватое освещение, отражавшееся на мраморном полу. В воздухе витал запах канцелярской пыли и старой мебели. Здесь, в администрации города, обычно было многолюдно днем, но теперь присутствовало всего несколько служащих. Станислав Авксентьевич Ладыжин шагал по коридору с таким видом, будто считал себя хозяином этого здания. И отчасти так и было. Гончая императора не склонна была подчиняться местным властям. Каждый, кто встречался ему на пути, тут же отходил в сторону, опустив взгляд. Боялись. И было за что. Миновав 2 поворота, Ладыжин услышал шаги. Из-за угла к нему неспешно вынырнул Давид Антонович Немирович, титулярный советник, что был приписан к князю на время. Он радушно приподнял ладонь, приветствуя Ладыжина. «Станислав Авксентьевич, вот из-за кого такой переполох в городе. Я должен был догадаться. Давно вы в Петрозаводске?» Ладыжин лишь бросил на него короткий взгляд, в котором не было и тени радости. «Бумажками занимаешься?» — Немирович, не надорвал дыхалку от постоянной писанины, голос звучал с ледяным презрением. Давид едва ли смутился, лишь вежливо улыбнулся. Что поделать, у каждого своя роль. Я, чиновник, вы, гоняетесь за преступниками. Слышал, ищите некоего мага в городе? На миг Ладыжин удивленно приподнял бровь, но быстро вернул себе надменный прищур. И почему тебя это так интересует? Немирович развел руками. Я всего лишь хотел узнать, вдруг понадобится моя помощь. Глаза Ладыжина, холодные, как лед, взглянули в упор. Есть вещи, которые лучше не знать. Достаточно того, что этот маг несет угрозу всей республике. Давид кивнул, умело скрывая искорку тревоги. Тогда, надеюсь, вы быстро покараете виновного. Еще не было случая, чтобы вы упустили свою цель. Именно, Ладыжин слегка ухмыльнулся. Они обменялись короткими кивками. Подобострастно улыбаясь, Немирович прощально взмахнул рукой и скользнул дальше по коридору, исчезая за поворотом. Ладыжин пару секунд продолжал стоять неподвижно, словно анализируя собеседника, а потом фыркнул себе под нос. Все они прячутся под вежливыми улыбочками. Затем он пошел к лестнице, ведущей на первый этаж. Со ступеней свернул в самый дальний коридор, тускло освещенный одной лампочкой. Воздух здесь был тяжелым. В конце коридора виднелась дверь без таблички, охраняемая парой имперцев. При виде Ладыжина они вытянулись и отступили в сторону. «Открыть», — коротко приказал он. Один из охранников повозился с ключом, и дверь раскрылась, выпуская зловонный аромат пота и страха. Внутри — комната, скорее, камера. Стены из грубо оштукатуренного бетона, на полу следы высохших пятен. В углу стол, на нем лампа, делающая атмосферу еще более угрюмой. Посередине комнаты, прикованный к стулу антимагическими наручниками, находился человек в грязной одежде, с мешком на голове. Он что-то невнятно орал. «Эй, выпустите! Вы что, совсем? Кто здесь? Как я тут оказался? Что вам от меня надо?» Ладыжин прохладным движением снял мешок с его головы. Тот зажмурился от света, с силой мотая головой. «Малик аль-Насир», — проговорил Ладыжин, одним пальцем приподнимая подбородок пленника, чтобы встретиться с ним взглядом. «У меня есть к тебе пара вопросов. Глава 19. Дневник поведал нам многое. Эта старуха когда-то работала с ним, но что-то в их отношениях пошло не так. Судя по грязным пятнам, текст она писала в спешке, словно боялась, что ее в любой миг поймают». Лина сосредоточенно черкала ручкой в блокноте рядом, пытаясь расшифровать отдельные куски дневника. «Мы сидели за шатким деревянным столом в комнате подполья. Тусклая лампа отбрасывала колеблющиеся тени на стены, и от этого атмосфера была та еще. Значит, все-таки этот Мартис», — пробормотала Лина, еле заметно наморщив лоб. «И выходит, что он призывал твари не просто так. Нет ни единого слова про то, что он хотел бы от них избавиться, как говорил барон Корвин». «Да», — кивнул я. «Помнишь, барон упоминал, что Мартис называл себя наемником, который хотел устранить монстров? Похоже, это вранье. А вот кто врет, непонятно. Сначала Мартис призвал кронобиса в Суземке вместе со старухой, но что-то пошло не по плану. А потом он же открыл разрыв для Граксала и Шламника. Старуха пишет, что это был полнейший провал, но не уточняет почему». Я покрутил перед глазами пожелтевший листок. На нем был тот самый символ, который мы видели на якоре под разрывом предела, как будто пытался увидеть что-то новое в этих двух наложенных друг на друга треугольника и точку посередине. «Записи скудные», — вздохнула Лина. «Но здесь ясно обозначено, что символ принадлежит Мартису. Я слышала, что у магов выше патриарха магия оставляет собственный след, как автограф. И если у нас в канализации был точно такой же, значит, именно он все организовал в Петрозаводске». «Согласен», — кивнул я. «Нет сомнений, Мартис приехал сюда и решил устроить новую порцию веселья. Не стесняется в методах, загоняет монстров через порталы, и все в таком ключе. Но вот зачем, зачем нагонять твари и превращать город в ад?» Лина на мгновение замолчала, будто пыталась сформулировать ответ. «Впрочем, я прекрасно понимал, что мы пока ходим вслепую. Единственный, у кого были хоть какие-то зацепки, это барон Корвин. Он знал Мартиса, разболтал о нем. А значит, стоит попробовать связаться с бароном и вытрясти из него больше подробностей». «До барона не добраться», — со вздохом заметила Лина, будто прочитав мои мысли. «Ехать в Балагое – идея сомнительная. Это слишком далеко, и нас там могут засечь, прежде чем мы зададим вопросы. Проще связаться по телефону. У тебя, к «Конечно, есть его номер», — с сарказмом сказал я. «Есть Давид», — предложила она, взглянув на меня в упор. «Он ведь при князе Воронове крутится и знает многих из знати. Может быть, достанет контакт. Давай попробуем ему позвонить». Я приподнял бровь, а потом прищурился. «Тебе не надо спрашивать у меня разрешения, чтобы позвонить своему супругу». Лина, решив пропустить мою колкость мимо ушей, потянулась к своему мобильнику, прошлась в списке контактов и прислонила телефон к уху. На ее лице мелькнуло напряжение, пока она слушала длинные гудки. Мы выждали добрых полминуты, но ответ так и не было. Лина, скривившись, нажала кнопку сброса и выругалась сквозь зубы. «Вот вечно так, то не отвязывается, то не дозвонишься до него. Черт, я не успел ничего ответить». Нас прервал звук шагов. В комнату без стука вошел сухощавый мужчина лет 45, со строгим взглядом и аккуратной бородкой. Я с самого начала заметил, что он держится чуть особняком от остальных. «Семен, казалось, тут главный по неформальному признаку». К его мнению все прислушивались. И сейчас он был явно не в настроении. Он оглядел нас обоих тяжелым взглядом и встал прямо напротив. «Ну что, чужаки?» Начал он негромко, но твердо. «Из-за вас Ласка угодила в неприятности. Хочу услышать, кто вы такие и как долго здесь пробудете». Мне не нравилось, что он так сразу нападает, но и злиться на него не мог. Он и его подполье приютили нас в сложную минуту. Я обменялся взглядами с Линой и развел руками. «Не из-за нас, а из-за меня, и я сожалею об этом, но при этом сделал все, чтобы ее оттуда вытащить. И мы благодарны вам, что дали нам кров. Это ценно». Лина осторожно кивнула, соглашаясь. Семен продолжал глядеть немигающим взглядом. «Благодарны, но этого мало. Вы ведете за собой шлейф неприятностей, а наши люди», — он оглянулся, показывая на дверь, — «не могут разбрасываться своими жизнями. Чем дольше вы сидите тут, тем вероятнее, что гончая императора выйдет на наше убежище. Вы ведь понимаете, или не понимаете, гончая?» Лина лишь наклонила голову. «Ты прав, Семен, мы это осознаем, но у нас нет другого варианта. Нам нужно...» Я аккуратно положил ладонь ей на плечо, прерывая. Сказал тихо, но с уверенностью: «Я могу уйти хоть сейчас, если вам это облегчит жизнь. Не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал». Семен прищурился, словно оценивая искренность моих слов. Он явно не первый год в подполье, и у него уже набит глаз на людей разных мастей. «А куда ты пойдешь, парень? Весь город перекрыт. Патрули кругом, и все ищут тебя. Откуда ты знаешь?» Нахмурился я. «Твою рожу каждый час по городскому каналу показывают. Ласка говорила про полковника, который сделал с ней это. А из наглухо отбитых в империи, кто может так далеко забраться? Я знаю только гончую императора. И если это он тебя найдет. Мне уже порядком начало надоедать, что все вокруг делают из этого охотника какого-то несокрушимого убийцу. Они не знают, с кем связались», — мрачно проговорил я, — «и он в том числе. А когда не знаешь противника, не изучаешь его возможности и повадки, у тебя нет шансов его поймать. Похоже, гончая привык охотиться на магов. Но я не маг, я сам охотник». Лина фыркнула, но ничего не сказала. Прятала свои мысли за насмешливой миной, как обычно. «Знаешь, сколько я видел таких же, как ты», — усмехнулся Семен. «Много. А знаешь, где они теперь? В небытие. Так что ему не особо интересно, кем и на кого ты работаешь. Он просто пройдется по всем лавиной. Но только нас быть рядом не должно». Я понимал, что Семен пытается защитить людей, и у него есть все основания настороженно относиться ко мне. Насчет моего прошлого я решил не распространяться. Я не работаю ни на кого. Я убиваю монстров, в том числе и людей, которые в них превратились. Но я не собираюсь рисковать чужими жизнями, не переживай. Так что я благодарен вам за приют, но ты правы, мне тут лучше не задерживаться. С этими словами я встал, собираясь покинуть комнату. Лина тоже привстала, нервно озираясь. Но тут дверь открылась, и в помещение вломился парень, ростом чуть пониже меня, бритая голова, взгляд горящий, а плечи напряжены, будто он всегда на взводе. Я заметил на его предплечье свежую татуировку в виде грозового облака. Семен тяжело вздохнул. «Лаврентий, что тебе нужно?» Молодой, горячий парень скользнул взглядом по мне, потом по Лине, остановился на Семене. «Хочу понять, чего мы сидим без дела, когда гончая уже в городе, охотится на магов. Нужно выследить его и убрать, пока он не устроил массовую резню». «Ты спятил?» — сердито отрезал Семен. «Мы создавали подполье не для того, чтобы устраивать охоту на гончую. Сил у нас немного, их еле-еле хватает, чтобы себя прокормить. Прокормить, если бы не было таких, как гончая, такой вопрос перед нами бы не стоял. Лаврентий облизнул пересохшие губы и пристально посмотрел на меня. Ты прав, сил мало, но, может, этот тип поможет. Раз за ним гоняются, значит, он непрост. Раз смог драконить империю, значит, что-то умеет. Да заткнись ты, не выдержал Семен. Тебе 20 лет недавно исполнилось, а все туда же, к героике тянешься. Убьешь гончую, имперцы пришлют следующего, еще хуже. Я смотрел, как они переругиваются. Напряжение в воздухе становилось ощутимым. Лина тихо двинулась ко мне поближе, явно устав от этой перебранки. Однако Лаврентий не собирался отступать. Такие, как ты, Сёма, только и умеют прятаться. Поэтому и пришлось магам уходить в подполье. Сначала не остановили Вигарда, теперь вы не можете остановить гончую и всю эту их свору. Ну ничего, новое поколение набирается сил, и мы не будем молча сидеть в подвалах. У Семена звонко скрипнул зубами. Хочешь сказать, мол, я виноват в этой ерунде? Были бы у меня возможности, я бы тоже дал отпор. Но все не так просто в реальном мире, понял? Так что завязывай с базаром. Лаврентий помедлил, потом повернулся ко мне. Если соберешься разобраться с гончей, рассчитывай на меня. Я не против рискнуть, лучше умереть, чем жить под их кнутом. Я читал в его взгляде решимость, смешанную с юношеской самоуверенностью. Может, парень и вправду годится в помощники, но только не в этой ситуации. Я качнул головой. Ценю твою отвагу, Лаврентий, но давай пока каждый останется на своих местах. Нужно понять масштаб угрозы. Семен усмехнулся. Вово, наконец ты сказал по делу. Я уж думал, что ты такой же горячий, как он. Мне не нравились все эти обсуждения, когда по сути мы толком и не знаем, что ожидать от гончей. Поэтому я глубоко вздохнул и поднял ладонь. Ты плохо меня знаешь, зато хорошо знаю гончую, усмехнулся Семен. Он никого не жалеет. Если кого-то поймал, то жертва будет молить о пощаде. Да-да-да, остановил его я. Его дурная слава идет впереди него и все такое прочее. Слышал уже это и не раз. Семен чуть помедлил, глядя на меня с прищуром. Да, вокруг него ходит много слухов. Если тебе это поможет, я могу сказать, что знаю точно. У него есть несколько артефактов, а сам он, насколько я знаю, не маг. По крайней мере, не пользуется потоками напрямую. Артефакты, которыми он располагает, позволяют глушить магию в радиусе нескольких метров. Он включает эту штуку, и даже самый сильный маг лишается своих способностей. Плюс у него что-то огневое, чем он выжигает, и еще толчковое, видел как-то, как он одним ударом воздуха сшиб двух магов с ног. Да и драться он умеет, будь здоров, быстрый и меткий. Значит, антимагический артефакт, что глушит потоки. Серьезная штука. Если я под это поле попаду, руны не сработают. Работает ли она постоянно? Вот в чем вопрос. Тут зазвонил мой телефон. Нервный, резкий звук придавил тишину в комнате. Я взглянул на экран. Входящий вызов от Маляка. Ну что там у него еще? Слушаю, проговорил я в трубку. В ответ раздалось неприятное хриплое дыхание, затем низкий голос, почти рычащий. Как тебе канализация, дружок? Еще не наскучил аромат дерьма? Я похолодел. Это явно был не Малик. За спиной Лины проступил страх, а Лаврентий насторожился, сделав крошечный шажок ко мне. Я сжал телефон покрепче и процедил. Где араб, гончая? Зови, как хочешь, последовал насмешливый ответ. Только твоему другу от этого не легче. На него уже одели самые удобные наручники. Имперская забота, знаешь ли, не хочешь присоединиться к нему? И, я с трудом давил в себе желание заорать. Что и, думаешь, схвати едва знакомого мне человек, и я сейчас побегу его спасать, рискуя своей шкурой. Нужно было дать ему понять, что таким образом он меня не выманит. Как знать, он вот говорит, что да, в голосе звучала издевка. Короче, если явишься добровольно, то, может, Малик и не познает всей прелести пыток. Но, разумеется, за себя я ничего не обещаю. Мне очень любопытно, что у него внутри. Да мне плевать на твои фантазии, я сказал жестко. Сиди, жди, я сам найду тебя. Какой смелый, я в бешенстве рявкнул. До встречи, псина. И тут же отключил вызов, потому что понимал, он может пытаться засечь наш сигнал, отследить, где мы находимся. Проклятие, Малик у него в руках, этот приятель был одним из немногих, кого я знал в этом мире, и теперь он попал в лапы гончей. Оглянувшись, я увидел, как Лина прикрыла рот ладонью, то ли от ужаса, то ли от растерянности. Семен, напротив, выгнул бровь. «Это он, да, да, гончая». Звонил с телефона Маляка, отозвался я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «И ничего хорошего в этом нет». Семен не стал задавать лишних вопросов. В наступившей тишине отчетливо слышалось, как бьется сердце у меня в груди. Надо было что-то решать, но сперва Семен выпалил. «Все, ребята, тут больше оставаться нельзя. Гончая уже близко, раз он дозвонился. Может и не выследит по телефону, но рисковать я не буду. Мы поднимем своих и мигом меняем локацию». «Понимаю», — кивнул я. «Извини, что все так получилось». Семен только вздохнул и развел руками. «Да брось, ты не первый, не последний, кто приводил на нас беду. Такая у нас, магов, участь. Живем в бегах, я уже привык, но вам здесь оставаться точно нельзя. Пока мы не ушли, выберитесь отсюда и сделайте, что хотели. Я же задумался, как быть с гончей и его артефактами. Если он всего лишь человек, пусть и прокачанный снаряжением, теоретически у меня есть шанс его устранить в прямом бою. Но существует риск антимагического артефакта. Включит его, и все мои руны окажутся бесполезны. А значит, нужно искать обходные маневры, навязать свои правила игры. Раз он использует грязные приемы, я сделаю то же самое», — тихо пробормотал я, полуприкрыв глаза. «Нужно продумать план», — согласилась Лина, «не бросаться же к нему напролом». «План есть», — ответил я, глубоко вдыхая и выдыхая, чтобы успокоиться. «Но сперва нам надо свалить отсюда и кое-что проверить». Семен бросил короткий взгляд на дверь. «Я сейчас подниму наших, пусть собирают вещи. Вскоре подполье будет пусто. Держитесь и не подставляйте других, это мой тебе совет. Я пойду с вами», — неожиданно для меня вызвался Лаврентий, когда Семен ушел. «У меня есть еще пара ребят. Вместе у нас будет больше шансов одолеть гончую». «Лаврентий», — прикрыв глаза на секунду, — сказал я, — «спасибо за поддержку, но останься. Защищай подполье. Ты им гораздо нужнее». Парень сжал кулаки. «Зря ты так, Семен мой друг, но он ничего не понимает. Хочет стабильности, хотя ее не добиться, пока империя отправляет за нами вот таких гончих. И в этом Семен прав. Можете думать, что хотите. Вы меня все равно не переубедите. Иди один, но знай, что можешь на меня рассчитывать. Ты не один в этом городе». Я улыбнулся лишь в душе, снаружи сохранив суровую мину. «Договорились». С этими словами я двинулся к выходу, и Лина поспешила за мной. Вдруг мы столкнулись нос к носу с Лаской. Она, хоть и слабая еще после ранений, стояла на ногах сама, с темными кругами под глазами, но живым огоньком решимости во взгляде. Едва ли не пошатнувшись, она все же улыбнулась. «Куда собрались?» «Уходим», — коротко ответил я. «Не хотим подставить вас под удар. Семен сказал, надо менять локацию». «Я в курсе», — кивнула она. «Помогу ему управиться. А ты что будешь делать?»